schwarz an der Laterne. Volkssturm. Молодые волки. Прихода русских ожидают к 22 февраля 1945 года, но они придут только в апреле. Угля осталось не больше, чем на 14 дней. Громкоговорители хрипло вещают: «Уезжайте из Берлина, уезжайте как можно скорее». Но чтобы уехать, нужен билет, который стоит денег. Каждый вечер, точно в 20 часов и в 23 часа, появляются вражеские бомбардировщики. Бункер Шпеера – последнее место, где можно поговорить. Это роскошное убежище с ванными комнатами, горячей водой, кроватями, письменными столами, креслами. Там еще встречаются элегантно одетые светские люди, а продовольственных припасов столько, что их вполне хватило бы для снабжения Ноева ковчега. Здесь начинаешь верить, что самые хитрые или те, кем не интересуются представители высших сфер, все-таки спасутся, выживут. Придя сюда, можно увидеть, например, лучшего танцовщика оперы или ветерана Первой мировой войны в русской шубе и остроконечной каске. А наверху, в городе, некоторые бойцы невидимого фронта, вроде Фридриха Эберта-младшего, готовятся к тому, что вскоре смогут вздохнуть свободно после 12 лет нелегального существования. Священники продолжают делать свою повседневную работу. Тилен принял эстафету от Фрицы и Урсулы. Он действует в контакте с Хельмутом, Клюстом и Юттой, молодой еврейкой, работающей одновременно на организацию Фрау Берхен и на Красную Капеллу, и уже научившейся убивать. Килограмм муки стоит 300 марок. В госпиталях самым тяжелым больным выдают гранаты. Видимо, чтобы они могли в случае чего организовать оборону своих коек. Последние газеты комментируют случаи насилия, совершаемого русскими в восточных провинциях, где оккупанты уже объявили о национализации частной собственности и теперь крадут что ни попадя вплоть до рельсов. После февральских воздушных налетов американцев весь квартал прессы снесен с лица земли. Редакции Deutsche Verlag и Deutsche Allgemeine Zeitung больше не существует. О 12-й годовщине прихода к власти нацистов из выступающих по радио вспоминает только Геббельс. Он до сих пор уверяет своих слушателей, будто со дня на день будет одержана тотальная победа. Между тем, из громкоговорителей доносятся все те же настойчивые призывы. Они идут. Уезжайте из города. Уезжайте как можно скорее. Циркулируют самые невероятные слухи, будто нацисты, чтобы замести следы, взрывают концентрационные лагеря. А Красная Капелла готовит группы рабочих, которые должны будут этому воспрепятствовать. Повсюду, в подвалах, известных только узкому кругу посвященных, изготавливают фальшивые, рабочие командировочные удостоверения, другие документы, железнодорожные билеты. Одна такая фальшивка стоит от 500 до 1000 марок, а, скажем, килограмм настоящего кофе – 300 марок. Берлинцы стараются не покидать своих убежищ, куда приносят мешки с постельными принадлежностями, отчасти по привычке, отчасти потому, что у них нет денег. Потсдамер плац и весь шикарный уголок центра были еще раз прочесаны американской авиацией. Адлан перестал быть табуированным для вражеских летчиков островом блаженных и тоже уже уничтожен. Жителей рабочих кварталов эвакуируют. Люди богатые улетают на самолетах, с двух оставшихся, еще не пострадавших от обстрела аэродромов. На старом вокзале, построенном еще в Первую мировую войну, десятки тысяч людей кричат, толкают друг друга, пытаются влезть в поезда через окна, но их отталкивают. Полицейские требуют предъявить билеты, а офицеры в черно-серебряной форме, эсэсовцы, с револьверами в руках, останавливают подростков и пожилых мужчин, сгоняют их в отдельную группу. Вообще же 70% 15-летних парней из фолькштурма, молодых волков, добровольцы. Геббельс устраивает им смотры. Даже Гитлер на минуту вышел из своего бункера, чтобы пожать маленькие руки невинных ребят в униформе, обреченных на смерть. Повсюду снуют деятельные монахини из госпиталя Святого Франциска. Известно, что даже в брошенные бараки власти приглашают безработных, которые проводят там всю зиму. При минус 20. Каждый день от восхода до заката, чтобы эти помещения не пустовали и чтобы было легче их контролировать. Понятно, почему после 1943 года было так много беременных женщин. Они не хотели выполнять трудовую повинность. «Мы тогда засовывали подушки под свои юбки», рассказывала мне одна женщина в 1984 году. «По городу по-прежнему расклеивают листовки. Они насилуют, они убивают. Мы хотим победить, значит, мы победим». Штаб-квартиры гестапо на Принц-Альбрехт-штрассе уже нет. Она была снесена внезапным взрывом. По улицам торопливо движутся размытые силуэты. Из никуда в никуда, сквозь задымленный день, сквозь озаряемую фосфорными вспышками ночь. Советские солдаты уже в городе.